из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Два вида зла в человеке. В каждом человеке, без исключения, есть два взаимно противоположных вида зла в его соответствующих, сменяющих друг друга состояниях. Причем одно зло, имя которому отчаяние, переходящее в худших случаях в обреченность, предоставляется разуму и чувству явно негативным, разрушающим, омрачающим его настроение, жизневосприятие, активность и так далее. А вот второй вид зла, имя которому надежда, упоение как раз наоборот, несмотря на свое благоговенно, религиозно, морально, издалека манящее, приятное воздействие, на самом деле представляет собой самое серьезное, самое трудно излечимое зло. Дело в том, что под своим внешним сладостным прикрытием добро нравия, детского ожидания подарков Деда Мороза, Снегурочки, Иисуса Христа, будь то материальные блага, здоровье или будущее спасения в загробном мире, отрывает внутренний взгляд человека от его активного индивидуального управления своими состояниями, отнимает у него всякую самостоятельность мышления, желания и действия, а потому и любую практическую способность избавить себя от завуалированного пребывания во зле. И поэтому каждый надеющийся, причем на что бы это ни было, на самом деле пребывает в самом ужасном состоянии зла. Надежда – мать всех самых ужасных зол и истинных врагов человека. Ведь всегда существуют реальные возможности не доводить себя до состояния зла отчаяния. А что уж говорить о зле обреченности, появляясь еще только в своем зародыше, а не явно представляется, ощущается и раскрывается нам так, как таковы, а поэтому и этим видом зла можно работать и активно выводить себя из него уже на ранней стадии его проявления. Так как человек, не желающий обманывать самого себя, а таким надо еще стать, согласиться скорее увидеть воочию источник зла в своем данном состоянии, чем довольствоваться какой-то надуманной, с виду приятной, сладкой ложью, называемой надеждой, прикрывающей ему самое безобразное зло, какое только можно себе представить. От этого зла, надежды, никак ведь иначе невозможно избавиться, так как она искусно прикрывает, как вуаль, разум и волю, стремящийся к совершенству человека. Поэтому, как только ощутил в себе самые первые позывы какой-то абсолютно неважной какой надежды, тут же на месте приложи все свои усилия, дабы победить ее, проклятую, как можно скорее и эффективней удалить ее из своего состояния, чтобы не отбирала твоих жизненных сил. Полагаю, что этого будет достаточно, чтобы задуматься над моими словами, и тот, кто примет мои слова близко к сердцу, а таких не может быть много, сможет работать над всевозможными проявлениями как горького, так и сладкого зла, обращая, однако, особое, серьезнейшее внимание на особую тягость в исправлении сладкого зла, надежды. А остальным, кто не в состоянии пока еще вникнуть в смысл этих моих слов, внутри которых заложены высшие законы мироздания, по-дружески советую, не спеши воспротивиться. Я ведь никого не склоняю во что-то уверовать, а лишь каждому предоставляю возможность самому и на себе убедиться на практике, как избавлять себя от всякого рода зла, в особенности от самого злополученного зла – надежды.